Киеве был Петлюра и большевики. Донской фронт, разлагаясь, катился к югу. Казаки ослабели, и на помощь им была двинута армия Маймаевского. Под Юзовкой, под Екатеринославом, были бои. То мобилизованные Деникиным солдаты, целыми ротами, взяв под руки своих офицеров, уходили к большевикам, то оттуда являлись отдельные офицеры, солдаты, целые части. Их принимали, но им не доверяли. Контрразведка, руководимая молодыми людьми, разбирала их прошлое, копалась в совести этих людей и решала, кто может служить с белыми. В хмурый февральский день, когда над серым ноздреватым снегом поднималась голубеющая дымка, а в степи пахло горелой соломой, и на южных пристенах балок жирно чернела земля, Светика вызвали с Нарочным в контрразведку, в Луганск, и там ему передали этот пакет, кем-то небрежно вскрытый. «Это вам, капитан Кусков, один товарищ просил передать». «Какой товарищ?» — спросил Светик. 3-го дня к нам с роты перешел. Сидел здесь. Пререкался с нами за то, что мы республиканцы. Монархист, подумаешь. Большевикам служил. Ленину и Троцкому лапы лобызал. Кто же он такой? Капитан Руднев, отозвался с другого конца хаты юноша-контрразведчик с университетским значком на рубашке. Как видно, кадровый старый офицер. Из солдат. Говорит, как простой народ. Мы ему говорим, что у нас воля народа прежде всего, что мы по старому пути не пойдем. Он вскипел. Вы знаете, что такое воля народа. Это грабь помещичьи усадьбы, громи жидов, режь племенной скот и одурманивай себя самогоном. Вот она, воля народа. Что с таким-то разговаривать, сказал передавший Светику пакет. Видна птица по полету. Едва ли не провокатор. Где же он теперь? — спросил Светик. — Не знаю. Послали в суд. Очень он подозрителен, нам показался. Обличал наши птоловые порядки. Говорил, что никогда бы не перешел к нам, если бы знал, что мы не за царя идем. — Психопат какой-то, — сказал контрразведчик с университетским значком. — Разве возможно теперь где-нибудь монархия? Абсурд, а? Как по-вашему? «По-моему, пока вы не напишете на своем знамени это великое святое слово, у вас не будет победы». «Ну что вы, Кусков! С Деникиным только потому и идут, что он без царя идет. Англичане и французы ни за что помогать не станут, если он выкинет на знамени монархические лозунги. А теперь вся общественность с ним». Вы посмотрите, какой махровый букет русской мысли собрался подле него в особом совещании. Профессора, думцы, ученые. Да, именно махровый, сказал Светик и вышел из хаты. Он хотел разыскать капитана Руднева, но то, что он нашел в пакете, так его взволновало, что он до поздней ночи читал. А потом надо было торопиться в полк на позицию. С этим пакетом он никогда не расставался. Светик развернул его, сел за стол и стал перечитывать страницы, исписанные четким почерком отца. Глава 25. Дневник Федора Михайловича.